Глава 15. Охрана инвестиций. Вездеход плавно переваливался через ухабы, устраивая нам нехилую болтанку. Но, как известно, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Скорость, конечно, не ахти, но даже при таких темпах мы должны были добраться до лагеря где-то за сутки. «Нам бы поспать остановиться», — произнесла Ада, которая управляла машиной. «Могу тебя сменить», — предложил я. «Ты тоже устал? Нам всем нужен отдых». Упрямо помотала головой она. «Давай-ка вначале уберемся подальше». «Компьютер показывает, что мы уже в 15 километрах». «Я полагаю, что пока мы находимся на контролируемой им территории, в бегстве нет никакого смысла», — заметил Семецкий. «Вас вообще не беспокоит, что мы хрен знает где?» — подал голос Нос. «Кажется, я должен вам кое-что рассказать», — тяжело вздохнув, сказал профессор. «Но давайте для начала все же остановимся. Нам действительно нужно поспать, да и поужинать не помешает». «Там в багажнике концентраты есть», — мотнула головой назад Ада. «А как так получилось, что вы прилетели не сильно позже нас, а у вас жратвы целый склад?» — задал резонный вопрос Нос. «Вы улетали с Земли», — охотно объяснила девушка. «А мы с Луны». «И в чем разница?» «В весе», — вместо нее объяснил Семецкий. «Они смогли взять больше груза». «А почему тогда мы с Луны не стартовали?» — обернулся к профессору я. «Потому что с Земли дешевле», — усмехнулась Ада. «Ясно», — буркнул я. «Ладно, вон там у ручья, тормози». «Снова будешь меня связывать?» — покосилась на меня она. «Не думаю, что в этом есть необходимость», — вступился за девушку Семецкий. «Мы сейчас все в одинаковой ситуации». «Да я и не собирался», — ответил я. «Но спать лягу в вездеходе». Ада снова усмехнулась, но комментировать не стала. Мы остановились у ручья и быстро разбили лагерь при помощи конфискованных европейских палаток. Нос развел огонь, над которым повис котелок с водой. Как только она закипела, мы всыпали в нее 3 пакетика суповой смеси. По лесу сразу поплыл аромат куриного бульона, от которого заурчало в животе. Жухлый так вообще едва нос в огонь не сунул, но, получив от меня прутиком по мохнатому заду, немного успокоился. Уселся рядом, едва слышно поскуливая в ожидании пайки. «Вы, кажется, что-то хотели рассказать», — напомнил профессору я. «Ах, да!» — оживился он. «Извините, завис немного. Люблю вот такие моменты. Огонь, котелок, ночное небо». «Давайте уже ближе к делу», — попросил я, зная его привычку улетать в мечты и забывать о сути. «Эти двигатели — не совсем наша разработка», — произнес он и на какое-то время замолчал, ожидая реакции. «Ну, как-то так я и думал», — усмехнулся я и бросил в огонь кусочек ветки, которую теребил в руках. «Слишком резко и неожиданно она у нас появилась. А самое главное, сходу оказалась рабочей». «Я бы не сказал, что неожиданно», — скептически хмыкнул Семецкий. «Ученые разных областей не один год работали в данном направлении, в том числе и я. Основная проблема заключалась в фундаментальной теории. Ничто не может двигаться быстрее света, но дело даже не в этом». «Вы опять полезли в дебри», — остановил словесный поток я. «Извините», — улыбнулся он. «Все началось давно, примерно в первой половине 21 века. Возможно, вы удивитесь, но подсказку мы получили от блогера, который даже близко не касался науки. Скорее, он оспаривал догмы, порой делая очень смешные умозаключения, но однажды его фантазия помогла кое-что обнаружить». «Космический корабль пришельцев!» — вклинился в рассказ Нос. «Не совсем», — покачал головой профессор. «Но да, он указал нам путь к технологиям, точнее, место, где они предположительно могли находиться. Методом логических размышлений он отыскал несколько метеоритов, которые нарушали космические порядки. Да, на первый взгляд космическое пространство кажется хаосом, но в нем есть порядок и закономерности. Так, например, большая часть всякого мусора вращается вокруг центра масс в определенной плоскости. Естественно, что из каждого правила всегда есть исключение. Так мы привыкли считать и не принимали во внимание некие аспекты происходящего». «Суп готов», — прервала рассказ Ада. «Наконец-то! У меня уже желудок сам себя сожрать пытается», — оживился Нос. «Вы продолжайте», — попросил профессора я. «Так вот, он заметил, что один из метеоритов вращается вокруг Земли перпендикулярно относительно других. И нет, это не было для нас новостью. На самом деле такое не редкость, но Его орбита сильно отличалась от природного явления. Была, так сказать, слишком ровной. Чтобы вы понимали, эклиптика большей части объектов не бывает ровной, и вообще в космосе все движется не только по кругу, но и вперед. И снова дебри, буркнул я, принимая от Ады миску с супом. В общем, вы поняли. Обнаруженный им объект больше подходил под понятие искусственного спутника. Кто-то поместил его на нашу орбиту, и это стало очевидным, когда ученые того времени произвели расчеты. Несколько лет они наблюдали за странным поведением метеорита и пришли к выводу, что его необходимо тщательно изучить, желательно в лаборатории. «И там вы нашли необходимые технологии», — ускорил повествование я. «Совершенно верно», — кивнул Семецкий. «Но не все так просто. Массив данных, которых был обнаружен в ходе экспедиции, долгое время не могли прочесть». Основная проблема заключалась в том, что его объем превышал все существующие на тот момент носители информации. Пришлось ждать годы, когда человечество сможет создать первый рабочий квантовый компьютер. И даже загрузив в него все данные, мы очень долго бились над их расшифровкой. Зато в ходе работы нам удалось сильно улучшить наши вычислительные мощности. Вы наверняка помните первый технологический прорыв в искусственном интеллекте. «Ладно, мы поняли». — отмахнулся я. — Зачем вы все это нам рассказываете? — Не бегите впереди паровоза, Евгений. Сейчас я вам все объясню, — терпеливо продолжил профессор. — Меня включили в программу изучения древней технологии как раз на этапе создания первого прототипа нового двигателя. Если с его работой все было более-менее ясно, то к навигации оставалось еще очень много вопросов. Ориентироваться в космосе очень непросто, учитывая, что все объекты находятся в непрерывном движении. А здесь речь шла о невероятных возможностях. Двигатель позволял преодолевать огромные расстояния в считанные секунды. Мы до сих пор точно не понимаем, как он работает. «Тогда как же вы его создали?» — резонно подметила Ада. «По готовому проекту? Мы просто собрали его, используя пошаговые инструкции. Однако с алгоритмом навигации разобраться так и не смогли. И я предложил вырвать уже имеющуюся программу, которую мы синхронизировали с нашими технологиями, и все получилось. По крайней мере, мы так считали». «Хотите сказать, что эта программа нас сюда привела?» «Я в этом уверен», — кивнул Семецкий и наконец-то взялся за ложку. «И теперь я, кажется, догадываюсь о причинах». «То есть вы знали, что мы не на Элпис?» Угадал я, к чему он клонит. «Да, мы с коллегами определили это по карте звездного неба». «Тогда почему не сказали?» «А что бы это изменило?» «Но ведь вы связались с командным центром. Почему не рассказали об этом им?» «Тогда мы еще этого не знали». «Ладно», — выдохнул я, оставляя пустую тарелку. «Вы как хотите, а я спать». «Я тоже ни хера не понял», — отмахнулся нос, затем поднялся и отправился в палатку. «Постой». — окликнула меня Ада, когда я уже открыл дверь вездехода. — Чего тебе? — буркнул я. — Ничего, — помотала головой она. — Просто ты так ничего и не сказал по всему тому, что с нами случилось. — Возможно, мне просто нечего сказать. — Но ведь это не так. В момент общения с компьютером наши сознания слились. Я видела твои мысли, а ты видел мои, так? — Не понимаю, о чем ты, — слукавил я. — Все ты понимаешь, поэтому ты не стал меня сегодня связывать. — Хочешь, чтобы я передумал? — усмехнулся я. — Я не об этом. — Слушай, что тебе надо, а? Ты вроде как громче всех настаивала на отдыхе. Иди спать. — Придурок! — огрызнулась она и, резко развернувшись, двинула к палаткам. — Ага, и тебе того же! — пробормотал я и полез в вездеход. Сон не шел. Ада была права, потому как мысли о сегодняшнем дне роились, налетая одна на другую, отчего их с каждым мгновением становилось все больше. Жухлому хорошо, его все это не касалось. Он улегся на полу возле заднего дивана и уже вовсю сопел, иногда дергая лапами, словно кого-то догонял во сне. Я же ворочался сбоку на бок и боролся с мозгом, который в наступившей тишине активировался еще сильнее. Я сразу понял, к чему Семецкий рассказал нам свою историю, и именно в этом ключе. Да, для носа она была непонятной и ничего не значащей, но мы трое после общения с компьютером древних слышали ее в совершенно ином контексте. «Это он!» привел нас сюда, за хрен знает сколько световых лет от дома, чтобы запустить какой-то там протокол. И что-то мне подсказывает, что мы уже подверглись каким-то изменениям. Не просто так Ада вдруг заговорила по-русски, и это вопреки утверждениям компьютера, который уверял нас, что не в состоянии загрузить ей языковые пакеты. С другой стороны, я-то английский не выучил. Или нужно будет завтра попробовать. Что за деграданты такие? Во что превратилось местное население? А вдруг они самые обычные люди, подобные тем, что уничтожил Рой? Может, стоит попытаться выбраться за пределы его влияния и посмотреть на то, что там происходит? И где мы, в конце концов? Хотя не уверен, что последний вопрос так уж важен. В одном Семецкий прав, это ничего не изменит. И черт возьми, как же мне не хочется возвращаться к людям, в частности, к Тане. Не знаю, сколько я так проворочился, прежде чем уснул. Но мне показалось, что в царство Морфея я провалился всего на мгновение. Зато пробуждение оказалось жестким. Жухлый взвыл во всю глотку, заставив меня подорваться с дивана. Некоторое время я тупо пялился в никуда, силясь понять, что вообще происходит. Затем попытался успокоить зверя, но тот не реагировал ни на какие команды, и лишь спустя пару минут до меня начало доходить, что нам грозит опасность. Подхватив винтовку, я выскочил из салона и прислушался к окружающему миру. Жухлый, оказавшись на свободе, наконец-то затих, но и в атаку, как я того ожидал, сходу не ринулся. Напротив, послушно сел у моих ног и внимательно наблюдал за моими действиями. Сказали совместные охотничьи тренировки. Одному Богу известно, сколько нервов я потратил, чтобы приучить его смирно сидеть до тех пор, пока не подобью добычу. Мало того, до настоящего момента мне так и не удалось воспитать в нем нужный навык, а сейчас вот сидит и покорно ожидает команды. Время суток самое раннее. Тишина просто гробовая, даже насекомых не слышно. Обычно в это время ночные хищники уже успокаиваются, а те, кто предпочитает ночью спать, еще не проснулись. Только легкий ветерок шелестит кронами деревьев, да и то так слегка, словно боится разрушить момент покоя. Именно там, в ветвях, раздался шорох, на который мгновенно отреагировал Жухлый. Он подскочил, занял боевую стойку и утробно зарычал, показывая мне направление, в котором стоит искать противника. Винтовка уже располагалась вдоль глаз, вот только цели я все еще не видел. А палить просто так наугад, никаких пуль не напасешься. Кто-то вновь переметнулся с дерева на дерево, заставляя дрогнуть мой палец на спусковом крючке. Однако я все же сдержался и не выстрелил, тем более, что уже догадался о том, кто пожаловал в наш лагерь. Жуткая смесь — рыси, белки и ящерицы. Мы так и не определились, как их лучше называть, но чаще всего звали либо белками, либо кошками, хотя на земных представителей фауны эти твари походили меньше всего. Кошачья грация гармонично дополнялась беличьей скоростью и координацией. В момент прыжка позади раскрывался перепончатый хвост, принимая форму веера. Немало хлопот вызывала маскировка. Они меняли окрас, словно хамелеоны, но в отличие от земных рептилий делали это мгновенно. Однако самым поганым был яд, который выделялся из складных верхних клыков на манер змеиных. В месте укуса плоть буквально за пару часов превращалась в гниющее желе, а учитывая, что охотились они небольшими стаями, по 5-6 особей, сражаться с ними в одиночку было очень сложной и крайне опасной затеей. Новое движение слева лишь убедило меня в том, что мы имеем дело именно с этими тварями. Вначале я хотел окликнуть своих товарищей, но, слегка поразмыслив, отказался от этой затеи. Неизвестно, как отреагируют звери на мой крик. Если набросятся на полусонных людей всем скопом, те будут обречены. А спугнуть их таким образом вряд ли получится, очень уж они наглые и самоуверенные. Я знаю, о чем говорю, потому как уже сталкивался с ними в прошлом. Благо, в тот момент я был не один, и нам удалось от них отбиться. В итоге мой напарник остался без руки, которую нам пришлось ампутировать, чтобы остановить заражение». Одна из тварей юркнула в кусты и притаилась, а значит, атака может начаться в любой момент. Если бы не вой Жухлого, они бы давно напали на спящих. Я им не помеха. Сейчас они опасаются его, а точнее присутствия стаи, поэтому осторожничают, присматриваются. Но как только поймут, что волк один, да к тому же еще и щенок, схватки не избежать. Я направил ствол на кустарник и затаил дыхание. Пятнистая тень выскочила на открытое пространство и тут же рванула в сторону, сбивая прицел. Это был отвлекающий маневр, после которого последовала настоящая атака. Твари одновременно сиганули с деревьев и метнулись к палаткам. Я выбрал ближайшую цель и потянул спуск. Винтовка не сильно легнула в плечо, и кошка кубарем покатилась по траве. Не знаю, куда я ей попал, но, судя по всему, рана оказалась несмертельной, потому как тварь быстро юркнула за одну из палаток, а в следующее мгновение из нее, в смысле из палатки, протрещала короткая очередь. Кошки тут же попрятались, затаились, слились с местностью. Из палатки не спеша выбралась Ада. Оружие вдоль глаз, движения мягкие, плавные, но уверенные, чувствуется выучка. Осторожно ступая, она сместилась немного влево, чтобы не попасть под мой огонь, и, не опуская оружия, знаками указала мне, чтобы я прикрывал ей спину. Я кивнул, мол, понял, сделаю. Справа от нее раздался шорох, и девушка тут же развернулась, выпустив короткую очередь по траве. «Мимо!» Я успел заметить, как тварь сиганула в сторону буквально за мгновение до выстрела. И это снова был отвлекающий маневр. Как только Ада открыла огонь, слева, прямо в спину, ее атаковала вторая. И будто специально ее силуэт лег на одну линию с девушкой. А значит, стрелять я не мог. «Сзади!» — выкрикнул я, и Ада отреагировала. Выстрелить она явно уже не успевала, зато смогла всыпать прикладом прямо в голову летящей твари. На мой крик отреагировал и жухлый, видимо, решив, что я дал команду к атаке. Он рванул вперед, подбрасывая куски дерна. Кошки мгновенно сориентировались на опасность и сиганули в разные стороны, где снова скрылись на деревьях. «Эй, выходите из палаток! Быстро!» — скомандовал я, продолжая крутить стволом, реагируя на шелест в ветвях. Любой другой зверь уже давно бы свалил, получив отпор от вооруженного человека. Но эти твари и не думали отступать. Они продолжали скакать по ветвям, отчего казалось, что их там целая орда. Однако небольшое затишье сыграло нам на руку. Семецкий с носом выбрались из палаток, и теперь у нас прибавилось боевой мощи. Правда, лишь на один ствол. Профессор напрочь отказывался брать оружие. Но сейчас нам хотя бы не нужно было переживать за его здоровье. В вездеходе эти твари вряд ли до него доберутся. «Может, свалим, пока не поздно», — предложил дельную мысль Нос. «А это бросим», — кивнул я на добро. «Да похер, зато живо останемся!» «Ада, отходим!» — крикнул девушке я, продолжая водить стволом. «Жухлый фу! Ко мне, засранец!» Норвежка кивнула и, мягко ступая, попятилась. А вот волчонок и не думал подчиняться. Облюбовав дерево, на котором засел один из котов, он скакал возле него, не забывая злобно рычать и скалиться, всем своим видом показывая, что его следует опасаться. Мне вообще показалось, что тварь, засевшая в ветвях, специально дразнила моего питомца. Видимо, им не хотелось нас отпускать. «Ну ты чего застрял?» — бросила Ада из салона. «Я без жухлого не уйду», — упрямо заявил я и несколько раз стрельнул по дереву в попытке спугнуть кота. Однако тот сидел уверенно и даже не дернулся, словно знал наверняка, что я в него не попаду. Жухлого капитально накрыло. Он озверел настолько, что даже попытался вскарабкаться на дерево, но его телосложение и масса не были для этого приспособлены. Щенок постоянно соскальзывал, оставляя глубокие царапины на стволе. Вскоре к шуму ветвей добавились воинственные возгласы тварей. Ада уже поняла, что отступление отменяется, и, выскочив из вездехода, примкнула ко мне. Мы встали спина к спине и медленно закружились, чтобы не упустить момент атаки. Мне уже начало казаться, что на нас действительно напала целая толпа. Будто первые 5 особей были всего лишь разведкой. Как знать. Этот противник был слишком редким, и мы не знали о его повадках на 100%. Как правило, старались просто шугнуть, а затем сваливать по добру, по здорову. Нападение началось внезапно, несмотря на то, что мы были к нему готовы. Тени замелькали со всех сторон, и их действительно оказалось гораздо больше, чем 5. Только я успел насчитать 1,5 десятка. Если у Ады их столько же, нам конец. Жухлый уже сцепился как минимум с 3. Что там творилось в этой рычащей куче, было не разобрать, а потому стрелять в них я не решился. Зато открыл огонь по явным целям. Ада тоже не спала и вовсю поливала тварей крылатыми пулями. Но их было слишком много, а человеческие рефлексы явно уступали звериным. Я успел завалить 3, а от 4-го отмахнуться прикладом, когда острые когти 5-го вспороли штанину. Мне пришлось отскочить, чтобы избежать укуса, и стая тут же воспользовалась ситуацией. Нас с Адой отделили друг от друга быстрее, чем мы успели осознать ошибку. Теперь каждый из нас оказался в окружении как минимум 10 особей. Ситуацию слегка подправил Жухлый. Он как раз расправился с тройкой противников и, словно снаряд, выпущенный из пушки, влетел в строй кошаков, которые готовились к новой атаке. Однако до переломного момента было еще далеко. Кошаки перегруппировались, словно обладали зачатками интеллекта, и быстро оттеснили нас от Жухлого. Я успел подстрелить еще 2. Одного завалил наглухо, но второй успел отскочить в самый последний момент. Пулю он все равно словил, но из схватки не выбыл. Напротив, став неполноценным, принялся бросаться в атаку еще более яростно, пока не схлопотал очередной выстрел прямо в пасть. Почуяв кровь, твари основательно озверели. Стрелять стало совершенно некогда. Я едва успел уворачиваться от мелькающих тел, которые едва различал на общем фоне. Лишь благодаря бойцовским инстинктам я успевал отражать атаки, размахивая винтовкой и ногами. Аде в этом плане было куда как сложнее. И только потому, что я прикрывал ей спину, она хоть иногда успевала отстреливаться. Помощь явилась, откуда ее никто не ждал. Рой нанитов рухнул сверху, вот только на этот раз он не набросился на животных. Темная куча окутала меня с головы до ног. Я пытался отмахиваться от назойливых мошек, но куда там? Они облепили мое тело буквально за секунду, забились под одежду, вызывая противный зуд. А затем кожу обожгло от их прикосновения. Я уже успел распрощаться с жизнью, как вдруг почувствовал невероятный прилив сил. Будто в кровь попало сразу ведро адреналина, щедро приправленного адским энергетиком. Схватка моментально приняла совершенно иной окрас. Используя навыки, я набросился на визжащих ублюдков, как разъяренный зверь. Первого, что попался мне в руки, я разорвал пополам, будто тонкий лист бумаги. Второго подловил прямым ударом, прямо в полете, и удивленным взглядом проводил отлетевшую голову. Того, что попытался атаковать в ноги, попросту раздавил пяткой. И удар был настолько быстрым, что при всей своей изворотливости тварь даже дернуться не успела, как хрустнула под ногой. У меня появилась возможность посмотреть на Аду. И то, что я увидел, окончательно выбило меня из колеи. Девушка выглядела так, словно ее облачили в латексный костюм. Я невольно засмотрелся на точеные изгибы ее тела, а там было на что посмотреть. Пришлось приложить немало усилий, чтобы угомонить фантазию и вернуться к схватке. Правда, продлилась она всего мгновение. Я попросту отмахнулся от летящей в лицо твари и почувствовал, как внутри нее затрещали ребра. Упав в траву, она все еще оставалась живой и даже пыталась отползти. Я растоптал ее без всяких сожалений. И только затем вдруг понял, что смотрю на мир в совершенно другом спектре. Противник, который казался мне незаметным, сейчас выделялся на фоне природы неким красным ореолом, будто кто-то обвел его фломастером. Но как только кошак умирал, свечение тут же исчезало. Осмотрев поле боя, я понял, что схватка окончена. Ада стояла неподалеку и с не меньшим удивлением, чем я, осматривала меня. Я поднял руку и увидел на себе точно такой же костюм из черного непонятного материала. А затем мы в один миг одновременно завопили. Наниты, из которых и состояло наше новое одеяние, вдруг впились в кожу, вызывая нестерпимую боль. Казалось, будто меня достали из ледяной воды и сразу же сунули в кипяток. Однако ощущения длились недолго, вскоре боль стихла, оставив лишь неприятный зуд. Я не сразу осознал, что на мне больше нет одежды. Вначале увидел Аду, и мир вокруг попросту растворился. Она все еще рассматривала руки, пытаясь понять, куда делись наниты, а я пожирал глазами каждый сантиметр ее идеального тела. Небольшая грудь с крохотными розовыми сосками, плавные линии талии, переходящие в бедра, словно песочные часы, плоский живот с тонкой полоской светлых волос на лобке. «И-ху!» — раздался восторженный вопль от вездехода. «Вот это соска! Жопа как орех!» Девушка уже поняла, что на ней не осталось и нитки одежды, но и не подумала прикрыться. Напротив, с хитрым прищуром уставилась на меня, слегка склонив голову на бок. «Я очень надеюсь, что он это не о тебе», — усмехнувшись, произнесла она и, развернувшись нарочито сексуальной походкой, направилась к машине. Некоторое время я любовался ее видом сзади, а затем, сплюнув в сторону, отправился ломать носу челюсть. И вовсе не потому, что он грубо высказался по поводу Ады. Просто я не люблю, когда кто-то кидает меня во время смертельной схватки. Жухлый, прихрамывая, пристроился рядом. Похоже, яд этих тварей на него не действовал. По крайней мере, явных признаков обратного я не видел. Да, ему досталось местами даже не слабо, но, учитывая количество укусов, которые он точно словил, его тело уже должно было превратиться в кусок гниющего мяса, если бы не иммунитет. Видимо, по этой причине коты побоялись нападать сходу, когда услышали его вой. «Нос, иди-ка, чё спрошу?» — подманил приятеля я. «Чё?» — почуяв неладное, сразу попятился он. «Иди, иди! Не ссы!» Криво усмехнулся я, окончательно раскрыв свои планы. «Тень! Да хорош ты! Чё я сделал-то?» «Вот то-то, что ты ни хера не сделал, когда мы там чуть не сдохли! А ну иди сюда, мудила! Я ведь тебя всё равно поймаю, жухлый! Взять!» «А, бля! Убери его от меня!» Заверещал нос, когда волк повалил его на землю и зарычал прямо в лицо. «Я тебя сейчас, сука, уберу!» — оскалился я. Присев, аккуратно сунул ему кулаком в рожу. «Я тебе сейчас все зубы уберу, падла!»